В вестибюле гостиницы «Аленка» было, как всегда, тихо и пустынно. Вдруг двери резко распахнулись, и в холл стремительно вошли четверо мужчин. Можно было подумать, что они из той же спортивной команды, что и лыжники, заехавшие в прошлое дежурство. Такие же лица, хранящие следы простых и грубых эмоций. Такие же неуловимо хищные повадки. Сердце у Светланы тревожно забилось. Долговязый шатен с черными, глубокими, как омут, глазами и крючковатым носом вмиг оказался у стойки администратора. «Наши друзья из Тиходонска собирались у вас остановиться», — проговорил он, мерно постукивая по потертому дереву кожаным бумажником. «Даже номера сообщили. 206, 207, 208». На бумажник Светлана не обратила внимания, а при упоминании знакомых чисел внутри у нее начала дрожать тонкая, готовая в любой момент лопнуть жилка. «Вот зашли к ним в гости. Дома, пацаны-то!» Черноглазый изобразил улыбку, от которой ей и вовсе стало страшно. Наверное, так улыбался волк красной шапочки. «Да?» — сдавленно и почти неслышно произнесла она. Откашлялась и добавила. «Те, что в 206-м. Остальные как ушли в обед, так и не вернулись». «Очень хорошо. Мы заглянем ненадолго». Жарь достал из бумажника сотенную купюру и положил на стойку, после чего приобнял за плечи самого низкорослого из своих спутников и пошел с ним к лестнице, а двое других сели в глубокие кресла слева и справа от входа. Гостиничный бизнес нравился Светлане все меньше. Анна Матвеевна разъяснила, что с любыми гостями надо ладить, а любой визит сотрудников правоохраны может закончиться закрытием «Аленки». И тем не менее, Светлана твердо решила, что в случае чего вызовет милицию. Такой случай представился очень скоро. Приблизившись к двери 206 номера, жертва внимательно осмотрела ее. Петли, ручку замка. Заглянул в щель между косяком, определяя длину ригеля. Муравей, достав стамеску, вопросительно глянул на старшего. Из-за двери доносились голоса и туповатый музыкальный ритм. Похоже, там гуляли. Жерть кивнул. Муравей привычно поддел замок, освобождая защелку. Жерть ударил ногой. Дверь силой распахнулась, врезавшись в стену так, что посыпалась штукатурка. Жерть первым, а за ним и муравей ворвались в номер, где за столом двое голых по пояс парней играли в карты за бутылкой водки. «Сидеть, падалы!» Зловещие дырки глушителей уставились на игроков, но обычного парализующего страха не вызвали. Больше того, особого впечатления не произвели. «Да вы чего творите?» — заревел худощавый игрок со спитым лицом. «Что за наезд по беспределу?» «Рот закрой», — приказал жерть. «Какого хрена возле алмаза третесь? Все камеры записали, как вы там вынюхиваете». «Да ничего мы не вынюхиваем», — возмутился второй. Коренастый крепыш с шарообразными бицепсами. «Поиграть хотели?» «Заткнись. Когда дружки ваши вернутся?» Вместо ответа крепыш схватил ополовиненную бутылку, швырнул в нападающих и вскочил, явно собираясь броситься в рукопашную. Жертв шарахнулся в сторону, бутылка силы врезалась в стену и разбилась на мелкие осколки. Худощавый, воспользовавшись моментом, бросился к окну и прямо через стекло выпрыгнул наружу. Звон разбитого окна слился со звоном бутылки, и тут же приглушенно хлопнули три выстрела. Последним муравей попал в голову крепышу, и тот ничком повалился на засаленный ковролин. Миклуха с тренером и базаром, удачно угнав неприметную «Шкоду Октавию», как раз заезжали во двор на гостиничную стоянку, когда худой в реоле стекол вылетел со второго этажа и, размахивая руками, упал в гору убранного с площадки снега. В горячке он соскользнул по склону, вскочил на ноги босой, голый по пояс, с изрезанными в кровь руками, плечами и лицом. Не дожидаясь команды, тренер подогнал машину к нему, опустил стекло. «Садись, давай быстро!» Худой стоял, очумело тряс головой и на крики не реагировал. Миклуха выскочил и затолкал его на заднее сиденье. Тут же что-то несколько раз щелкнуло по кузову, в крыше засветились две дырочки. «Гони, шмаляют!» — истошно заорал Базар. Мотор взревел, машина с открытой дверцей развернулась и рванула на улицу. Дверцу захлопнула инерция. Октавия, визжа скатами, развернулась под прямым углом и скрылась в снежной круговерти еще до того, как преследователи выскочили из Аленки. «Ну, что там?» — расспрашивал Миклуха, нервно оглядываясь в заднее стекло. Но погони не было. «Что случилось? Говори! Тебе что, совсем башку отшибло?» «Они нас выпасли!» — наконец отозвался Худой. Он истекал кровью. «У Алмаза засветились. В камеры попали. Борца, кажись, грохнули. Мне в больницу надо». «Твою мать!» — выругался Миклуха, доставая телефон. «Надо ребят предупредить». «В больницу отвезите!» — просил Худой, но его никто не слушал. «Слушай, Белый, в Аленку не возвращайтесь!» — кричал в трубку Миклуха. «Засада там! И ребят предупреди! Будем новую Лёшку искать!»